Екатерина Юдина. Бесчувственный. Книга вторая. Текст читает Лина Ветлицкая. Глава первая. Время шло, и в тот же момент полностью останавливалось. Одна ночь показалась целой жизнью. Было раннее утро, когда в дверь постучали, и, открыв замок, в комнату вошел громоздкий мужчина, один из верзил Райта. Он молча поставил на стол поднос с едой и ушел, при этом вновь закрыв дверь. К еде я не притронулась. Даже не посмотрела на нее и, более того, осталась неподвижно сидеть на месте. Прошло еще немного времени, и в комнату вошел доктор. Судя по его виду, он также не ложился спать. «Как ты?» Он несколько раз моргнул и попытался сфокусировать на мне болезненный взгляд. «Я не чувствую твоего запаха. Таблетки помогли? Какие вообще у тебя ощущения были ночью?» Мои ощущения были адскими, но об этом я умолчала. Естественно, ничего рассказывать не собиралась. «Где Райт?» — спросила, пряча лицо под капюшоном. «Он ночью выехал, но я думаю, что скоро вернется. Я хочу уехать домой. Вы же знаете, что это невозможно. Вас не выпустят, пока истинность не будет разорвана». «Мне нет смысла находиться тут, пока вы ищете способ это сделать». Желание вырваться из этого дома заживо раздирало. Я хотела забрать сестру и приемных родителей, после чего убедить их в том, что нам срочно нужно уезжать, убраться из этого города, а лучше вообще уехать из страны, подальше от Райта, так, чтобы больше его никогда не видеть. «У меня нет никаких полномочий. Я вам ничем не помогу, поэтому поймите, этот разговор более чем бесполезен. Лучше расскажите о вашем самочувствии. Хотя бы дайте мне телефон. Он же у вас есть. Я лишь позвоню родителям и верну его вам». Я не унималась, но вновь получила очередной отказ. Доктор хотел осмотреть меня, но на это уже я ответила отказом. Он спорить не стал. Окинул меня укоризненным взглядом и уже вскоре ушел. Закрывая лицо ладонями, я опять много думала, в основном про Лиама. Поднимаясь на ноги и немного прихрамывая, беспокойно расхаживала по комнате, дергала за ручку двери и пыталась открыть двери. Бесполезно. Через пару часов я подошла к двери и постучала. Знала, что за ней находились Верзил и Маца, и, обращаясь к ним, попросила возможности выйти во двор и хотя бы прогуляться по свежему воздуху. Я ожидала очередного отказа, но, к моему удивлению, практически сразу дверь открылась, и мужчина, посмотрев на меня, кивнул. «То есть мне можно выйти в сад?» — уточнила. «Да». «Но под присмотром», — прогрохотал он. Я осторожно вышла во двор и в сопровождении двух верзил пошла к лестнице. Не могла сдержаться и постоянно оглядывалась по сторонам. Это здание сильно отличалось от того убежища, в котором я жила, встретившись с Райтом, и, скользя взглядом по холлу, я подумала о том, что жизнь Матса очень сильно изменилась. Теперь он был очень влиятельным человеком, имел все, вот только души у Райта по-прежнему не было. Продолжая осматривать этот дом, я ловила себя на мысли, что перемещение в прошлое уже сейчас казалось лишь сном, но ощущения были слишком реальными. Точно так же, как и шрамы, на память оставленные у меня на животе. Спускаясь по лестнице, я хотела поскорее выйти на улицу, как минимум осмотреться, а еще лучше попытаться убежать. Но ступая на очередную ступеньку, я замерла. Уловила запах, Тот, который испепелял и вызывал острое отторжение. Запах Райта. Входная дверь открылась, и я увидела его. Матс вошел в холл в сопровождении еще нескольких громил, которые следовали за ним, как верные псы. Но даже имея угрожающую внешность, по сравнению с Райтом, они казались блеклыми недоразумениями. Самым страшным тут был именно Матс. Я тут же рефлекторно сильнее скрыла лицо капюшоном, но успела посмотреть на Райта. Он сильно изменился. Уже был не парнем, а именно мужчиной, строгим и жестким, одетым в черные брюки и такого же цвета рубашку. От него веяло той властностью, которая могла быть только у взрослого, самодостаточного мужчины, в чьих руках имелось неограниченное влияние. И хуже всего то, что этому подонку возраст к лицу. Его черты стали более жесткими и внешность строгой, но не знаю почему, но вот такой он пугал намного больше, чем 20-летний. В нем уже не было вспыльчивости, скорее холод, но он казался куда более жутким. Когда Матс только вошел в холл, он не обратил на меня никакого внимания. Вообще пошел в противоположную сторону от лестницы, по которой я спустилась, но внезапно он остановился. Медленно повернул голову и окинул меня взглядом. А я напряглась, сильнее скрывая лицо под капюшоном и опуская голову. Мое сердце опять сжималось от гнева, который бушевал в нем. Даже ладони начали подрагивать, и чтобы скрыть это... Я спрятала их в карманах толстовки, после чего быстрым шагом пошла ко входной двери. В сопровождении верзил я вышла на улицу, но даже сейчас, когда я больше не видела Райта, легче мне не становилось. Гнев не отпускал и не становился слабее, он все так же изо всех сил разъедал сознание. Трудно описать то, что я чувствовала по отношению к Матсу, ведь невозможно передать словами ту ненависть, которая уже сейчас протекала по венам и обжигала тело изнутри. Из-за нее даже дышать было трудно. «Госпожа Но, вы решили пройтись?» Я услышала голос доктора. Он тоже вышел из здания и, судя по всему, собирался куда-то уходить. «Да». Я опоздала, кивнула. Собиралась уже развернуться и пойти дальше, чтобы, черт возьми, хоть как-то попытаться успокоиться, но мужчина пошел за мной. «Отлично, я пройдусь с вами, заодно поговорим». «О чем?» «О том, как вам следует себя вести». «Ну, рассказывайте, я вас слушаю». Мои слова получились пропитанными раздражением. Я никак не хотела себя вести. Я желала взять и убежать из этого чертового дома к своим приемным родителям и сестре. «Я думаю, что вы заметили то, что энергетика господина Райта сейчас не так сильно давит». «Нет, я это не заметила. Просто не обращала на это внимания, но после слов доктора вспомнила о том, что перед тем, как я попала в прошлое, энергетика Матса действительно была сокрушающей, из-за нее чуть не разрушилось здание. Сейчас же все было спокойнее. Да, все еще ощущалась невесомая тяжесть, и, как я поняла, в доме до сих пор не было никого из прислуги. Тут находились лишь громоздкие телохранители, которые морально и физически являлись более устойчивыми и могли больше выдержать, чем садовники, повара и горничные, для которых энергетика Райта могла быть сокрушающей. Но уже сейчас хотя бы по стенам не шли трещины, и земля не дрожала, как при землетрясении. «Райт взял свою энергетику под контроль?» Спросила у доктора, взглядом окидывая забор. «Очень высокий, так просто через него не перелезть». «Я бы так не сказал. Он человек с очень сильным самоконтролем. Я бы даже сказал, что с тотальным. Но после вашего появления самоконтроль господина Райта дал трещину. Мне кажется, что он опять его выстраивает, но это уже не тот самоконтроль, что был раньше». Хватит малейшего неправильного действия, и он опять обрушится. Я даже предположить боюсь, что будет после этого. Поэтому прошу вас вести себя правильно. Отпустите меня. Больше шансов, что я на расстоянии ничего такого не сделаю. Я уже говорил, что не могу этого сделать. Я даже не имел права начинать этот разговор, но на свой страх и риск решил затронуть эту тему. Прошу заметить, что все мои слова — это лишь мои предположения. То есть все может быть не так плохо? Или все может быть хуже, чем можно предположить? Хорошо, я кивнула. И что, по-вашему, является правильным поведением? Не провоцируйте господина Райта. Хотя само ваше появление — это сплошная провокация для него. Я вообще ни разу не видел, чтобы он так реагировал на женщин. Я бы не сказала, что он на меня как-то необычно отреагировал. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Для господина Райта существует только его жена. На других женщин он даже не смотрит, хотя очень многие дамы желают оказаться у него в постели и всячески пытаются привлечь его внимание. Я думаю, что это главная причина, по которой он с таким отторжением относится к возникшей истинности. Скажем так, господин Райт далеко не самый простой человек, у него очень тяжелый характер. Но его жена для него святое. В разговоре даже затрагивать ее не стоит. Я поджала губы, вспоминая, как Райт сказал, что превратит мою жизнь в ад, если я еще хоть раз скажу хоть слово про его жену. Значит, он нашел ту, которая для него стала по-настоящему дорогой. Я бы могла сказать, что в таком случае, возможно, в нем имеется и что-то хорошее, но нет. Я так не считала. Это жуткое чудовище, которому я желала невыносимой боли, не имел ничего положительного. Пусть катится в ад.